Пушкин часто бывал у братьев Тургеневых. Они жили на Фонтанке. Из их окон виден был Михайловский замок, этот удивительный памятник Павловской эпохи, созданный зодчим Бренна по замыслу сумасшедшего императора и по плану архитектора-масона Баженова. Бренна Виктор Францевич, 1745-1820 годы, художник-декоратор и архитектор, по происхождению итальянец. Участвовал в строительстве и отделке помещений дворцов в Павловске и Гатчине, Михайловского дворца в Петербурге. Баженов Василий Иванович, 1737 или 1738 год и 1799. Архитектор, один из основоположников классицизма. Из его сооружений особенно впечатляют дворцово-парковый ансамбль Царицына, дом Пашкова, Михайловский замок в Петербурге, строил Бренна, в которых сочетаются традиции мировой классики и древнерусской архитектуры. Пушкин при взгляде на этот мрачный замок всегда вспоминал еще в детстве запавшие ему в душу рассказы об убийстве Павла. Вигель в своих мемуарах уверяет, что будто бы кто-то из вольнодумцев, смотря однажды в окно на пустой брошенный дворец, предложил Пушкину написать на него стихи. Пушкин гибкостью членов, быстротою телодвижений, рассказывал Вигель, несколько походил на негров и на человекоподобных жителей Африки. С этим проворством вдруг вскочил он на большой длинный стол, стоявший перед окном, растянулся на нем, схватил перо и бумагу и со смехом принялся писать. Рассказ Вигеля не совсем точен. Злому насмешнику хотелось изобразить создание вольности как прихоть юного поэта, пожелавшего угодить вкусам свободомыслящих дворян. Однако это стихотворение стало событием в тогдашней политической жизни и в биографии самого Пушкина. Вольность разошлась во множестве списков, и будущие декабристы пользовались этими стихами для целей пропаганды. Ода «Вольность» вовсе не была пьесой революционной. Напротив, поэт с ужасом и неприязнью рассказывает в своей оде о казни Людовика и об убийстве Павла. Гильотина якобинцев ему кажется преступной секирой, кровавой плахой вероломства, тем не менее внушают поэту симпатии пьяные убийцы в лентах и в звездах, душившие Павла. У этих убийц на лицах дерзость, в сердце страх, молчит неверный часовой. Опущен молча мост подъемный, врата отверсты в тьме ночной, рукой предательства наемной. О стыд, о ужас наших дней, как звери вторглись янычары, падут бесславные удары, погиб увенчанный злодей. Янычары — привилегированная пехота в султанской Турции. Это слово употребляется иногда в фигуральном смысле: свирепые каратели, палачи, душители свободы. И однако жертвы этой преступной секиры были увенчанные злодеи. Смысл оды заключается именно в обличении неправедной власти. Поэт желает на тронах поразить порок. Оказывается, вольность сама по себе не прельщает обличителя, есть нечто высшее — это закон. Поэт предостерегает властителей от превышения власти, ибо последствием этого преступления является справедливое возмездие. Владыки, вам венец и трон дает закон, а не природа. Стоите выше вы народа, но вечный выше вас закон, и горе, горе племенам, где дремлет он неосторожно, где иль народу, иль царям законом властвовать возможно. Здесь целая политическая программа. Автор, очевидно, сторонник Конституции. Вольность он понимает как жирондист, а не как якобинец. Жирондист, сторонник политической группировки периода Французской революции и конца XVIII века. Название «жирондисты» дано историками позднее по департаменту Жиронда, откуда были родом многие лидеры. Якобинцы в период Французской революции конца XVIII века – члены якобинского клуба. Такая программа во вкусе жирондистов была очень подходящей для либеральных дворян, будущих членов Северного тайного общества. Северное общество – тайная организация декабристов в 1821-1825 годах. Вот почему вольность имела такой неслыханный успех. Декабристы на допросах почти все отмечали, что стихи Пушкина и особенно вольность влияли на их политические взгляды. Умеренная либеральная программа была выражена, однако, в таких энергичных стихах, что пьеса производила впечатление какого-то мятежного гимна «Тираны мира, трепещите, а вы мужайтесь и внемлите, восстаньте, падшие рабы». Любопытно, что эту свою оду Пушкин послал вместе с мадригалом княгине Евдокии Ивановне Голицыной, известной ночной княгине, у которой был в Петербурге едва ли не самый интересный салон. Люди разнообразных взглядов и настроений искали возможности посещать этот ночной салон, где идейные беседы велись до утра и где не было вовсе ни хмеля, ни нравственной распущенности. Пушкин был очарован добродетельной княгиней. Он познакомился с ней у Карамзиных. Пушкин был смертельно влюблен в Пифию и бывал у нее на вечерах постоянным гостем два сезона. Пифия, в Древней Греции жрица-прорицательница в храме Аполлона в Дельфах. Княгиню Голицыну называли заглазно Пифией, потому что эта незаурядная женщина любила пророчествовать. Это не всем нравилось. Тургенев полагал, что она прекрасна, и когда не на треножнике, а просто на стуле, умная женщина. Неравнодушный к ней Вяземский писал о ней: она была не обыкновенной светской барыней, а жрицей какого-то чистого и высокого служения. Современники передают, что ночная княгиня была большой патриоткой, и что у нее была какая-то своя философия истории, которой не разделял, вероятно, юный Пушкин, сумевший, однако, изысканно польстить красавице в заключительных стихах мадригала: «Отечество почти я ненавидел, но я вчера Голицыну увидел и примирен с отечеством моим». Из стихотворения «Краев чужих неопытный любитель», 1817 год. Если верить мемуаристам и портрету Вижа-Лебрен, эта философствующая княгиня была прелестна, хотя Карамзину ее красота казалась почему-то холодной, но поэт почувствовал ее очарование, и ему ее прелесть казалась огненной, пленительной и живой. Он часто посещал ее дом на углу Мойки и Миллионной. Вижа-Лебрен, Елизавета, 1755-1842 годы, французская портретистка, бывшая в моде в аристократической среде. Около 1800 года посетила Петербург, где написала ряд портретов. Огненный, пленительный, живой. Чулков неточно процитировал строки из стихотворения «Краев чужих неопытный любитель». У Пушкина пламенный, пленительный, живой. Из послания князю Горчакову питомец мод большого света, друг, 1819 год. Видно, что лицейский товарищ поэта, начинавший тогда свою блестящую дипломатическую карьеру, упрекал, по-видимому, Пушкина за его равнодушие к большому свету, на что поэт и ответил с немалым сарказмом, что он предпочитает молодых повес, счастливую семью, где ум кипит, где в мыслях волен он, ему противны салоны, где глупостью едины все равны. Он рад, что не слышит политики смешного лепетанья, не видит украшенных глупцов, святых невежд, почетных подлецов и мистики придворного кривляния. Украшенных глупцов у Пушкина, изношенных глупцов. Салон Голицыной, очевидно, не похож был на прочие тогдашние салоны большого света. Пушкин вспоминал о нем даже на юге с интересом и сочувствием. Ночная княгиня была старше Пушкина почти на 20 лет. Это не помешало поэту включить ее имя в его донжуанский список. В Петербурге был еще один салон, где Пушкин бывал довольно часто. Это салон директора публичной библиотеки и президента Академии художеств Алексея Николаевича Оленина. В этом салоне сходились нередко представители враждующих литературных школ. Тут бывали Крылов, Гнедич, но тут же бывали Жуковский, Батюшков, Василий Пушкин, князь Вяземский, братья Тургеневы и многие другие. Оленин Алексей Николаевич, 1764-1843 годы, историк-археолог, директор публичной библиотеки и президент Академии художеств. Крылов Иван Андреевич, 1769-1844 годы, русский баснописец. Гнедич Николай Иванович, 1784-1833 годы, русский поэт, член-корреспондент Петербургской академии наук. Издатель первых поэм Пушкина «Руслан и Людмила» и «Кавказский пленник». Переводил произведения Шиллера, Вольтера, Шекспира. В 1829 году опубликовал перевод «Илиады» Гомера. В гостеприимном доме Олениных было просто и уютно, и усадьба их под Петербургом называлась Приютина, что дало повод Вяземскому каламбурить, когда Пушкин жаловался ему, что он бесприютен. «Разве тебя уже не пускают в Приютина?» — спрашивал он, намекая на то, что сватовство Пушкина к Анне Олениной, дочке президента, расстроилось. Но это было в 1828 году, а теперь, в 1817-1819 годах, Аннет Оленина была еще маленькая, и Пушкин в их доме влюбился в другую особу. Оленина Анна Алексеевна, 1808-1888 годы, младшая дочь Алексея Николаевича Оленина, с 1825 года фрейлина. О своих отношениях с поэтом рассказала в дневнике. Сам Алексей Николаевич Оленин получил разностороннее образование, пожил за границей и был дилетантом в неплохом смысле этого слова. Интересовался археологией, историей, искусством. Он напечатал несколько ученых работ. Род Олениных был древний, а по матери он был в родстве с князьями Волконскими. Все его любили. В маленьком живчике можно было найти тонкий ум, веселый нрав и доброе сердце. Он не имел пороков, а несколько слабостей, светом извиняемых и даже разделяемых, рассказывает о нем Вигель. Даже этот придирчивый и насмешливый мемуарист на этот раз мало злословит, побежденный благодушием Алексея Николаевича. Его жена, урожденная Полторацкая, приходилась теткой Анне Петровне Керн. Полторацкая Елизавета Марковна. 1768-1838 годы, в замужестве Оленина, жена Алексея Николаевича Оленина. Керн Анна Петровна. 1800-1879 год, урожденная Полторацкая, племянница Осиповой. С 1817 года замужем за Керном. Во втором браке Маркова-Виноградская. Молодая хорошенькая генеральша Керн любила бывать в доме своей тетки. Там за ней ухаживал ее двоюродный брат Александр Полторацкий. Полторацкий Александр Александрович, 1792-1855 годы, двоюродный брат Анны Керн. С 1834 года был женат на Бакуниной, первой любви Пушкина-лицеиста. В 1819 году Анна Петровна Керн встретила у Оленина Пушкина. Анна Петровна не обратила на него внимания. Она глаз не могла отвести от Ивана Андреевича Крылова. Толстый, добродушно-лукавый насмешник читал бесподобно свои басни. Нельзя было не смеяться, когда он читал внушительно: «Осел был самых честных правил». Потом играли в фанты. Анне Петровне досталась роль Клеопатры. Она сидела с корзиной цветов. Клеопатра. 69-30 годы до нашей эры, последняя царица Египта. Умная и образованная, она была любовницей Юлия Цезаря, потом Марка Антония. После поражения Египта в войне с Римом покончила жизнь самоубийством. Пушкин подошел к ней с ее кузеном Полторацким и спросил, указывая на молодого человека, ему не правда ли придется взять на себя роль Аспида. Аспид — представитель семейства ядовитых змей, чей укус смертелен. Анна Петровна нашла это дерзким и ничего не ответила, но Пушкин не унимался. За ужином он сидел недалеко от нее и, разговаривая с Полторацким так, чтобы она могла слышать, восклицал: «Но разве позволительно быть такой красивой?» Потом началась шутливая болтовня о том, кто попадет в рай, кто в ад. Пушкин сказал Полторацкому: «Во всяком случае, в аду будет много хорошеньких. Там можно будет играть в шарады. Спроси у госпожи Керн, хотела ли бы она попасть в ад?» Она отвечала сухо, что не хочет быть в аду. «Ну как же ты теперь, Пушкин?» — спросил Полторацкий. «И я раздумал», — отвечал поэт очень серьезно. После ужина, когда Анна Петровна Керн садилась в экипаж вместе со своим кузеном, Пушкин стоял на крыльце и провожал ее глазами. После этой первой встречи поэт увидел Анну Петровну через 6 лет в Михайловском.